Война отразилась многими изменениями во внутреннем порядке. Это время замечательно было, между прочим, тем, что тогда умножилось число вотчин, и земля более и более стала делаться наследственную частную собственностью. Обыкновенная царская награда служилым людям за их воинские заслуги состояла в обращении их поместной земли в вотчину. Впрочем, это делалось так, что в награду обращалась в вотчину только часть поместной земли. Примечание. Боярам по 500, окольничим по 300, думным боярам по 250, думным дьякам по 200, а прочим со 100 четей по 20 четей, а вдву потому ж. Конец примечания. Скудость средств для ведения войны заставила прибегать усиленным и ненавистным путям приобретения. В 1663 году возобновлены были снова винные откупы. Горячие напитки продавались в государстве двумя способами – на веру и с откупа. Дело винной продажи чаще всего соединялось с таможенным делом, и там, где продажа вина и таможенные сборы были на веру, то и другое поверялось назначаемым от правительства таможенным и кружечным головам и выборным целовальникам при них. Должности эти были до крайности затруднительны и разорительны для тех, на кого возлагались, потому что головы и целовальники, находя таможню и кружечный двор в расстройстве, должны были заводить на свой счет всякого рода материал. Правительство требовало, чтобы как можно более доставлялось доходов, и в случае недобора им приходилось доплачивать в казну и из собственного состояния. Для увеличения доходов от вина правительство приказывало смешивать плохое вино с хорошим, лишь бы казне было прибыльнее, и стараться, чтобы к концу года был выпит весь наличный запас вина. Кроме того, таможенным головам и целовальникам запрещалась всякая другая торговля во время исполнения своей должности. Неудивительно, что эти блюстители царской выгоды пополняли свои убытки всевозможными злоупотреблениями. Таможенные и кружечные сборы отдавались на откуп в приказах с так называемую «наддачею», то есть тому, кто больше дает, иногда компании торговых людей, а иногда целому посаду. Кружечные дворы были, собственно, в посадах, а в селах и в деревнях учреждались временные так называемые «торжки», куда таможенные головы посылали особых целовальников для торговли. В 1666 году начали появляться и в селах постоянные кабаки. Они утаивали в свою пользу все, что получали сверх оклада. Занимались тайно торговлю, вопреки запрещению пропускали беспошлино одних торговых людей по свойству, по дружбе, а более всего за посулы. Другим же торговцам причиняли ущерб и разорение своими придирками. В особенности предлогом к придиркам и задержкам служило подозрение в торговле заповедными товарами, как, например, табаком. За покушение торговать табаком и даже за следы существования этого зелья бралась в это время огромная пеня. Стараясь ухватиться за всякую меру увеличения казенного дохода, правительство осталось глухо к убеждениям посланника английского короля Карла II, графа Карлейля, который от имени своего государя просил о возобновлении привилегий английской компании и расточал множество доводов в подтверждение мысли, что беспошлинная торговля принесет обогащение и московской казне, и народу. Карлейль уехал ни с чем. Англичане были сравнены с прочими иноземцами. В этом случае правительство делало угодное московским гостям и вообще крупным торговцам, которые и прежде не терпели привилегий, даваемых иноземцам. Тогда как, напротив, мелким торговцам эти привилегии были выгодны, потому что доставляли возможность непосредственно торговать с иноземцами и тем освобождали их от зависимости, в которой иначе они находились бы у русских крупных торговцев. Правительство, нуждаясь в деньгах, в это время до того мервалило интересам крупных торговцев, доставлявших ему деньги, что во Пскове согласилось было даже на возобновление выборного самоуправления, устроенного в выгодах крупных торговцев. С 1665 года по ходатайству бывшего тогда во Пскове воеводу Афанасия Ордын-Нащекина,

но курлянцы отклонили русских от этого намерения. Конец примечания. Постройка его производилась в селе Дедилове Яковом Полуэктовым с большими препятствиями. Полуэктов с трудом мог найти рабочих. Жаловался на их неисправность, а они жаловались на то, что он их бьет и морит голодом. Корабль, однако, был изготовлен, назван «Орлом» и спущен в 1669 году на Оку, а потом на Волгу. Одновременно с «Орлом» построена была яхта, два «Шенска» и «Бот». Постройка «Орла» обошлась в 2021 рубль, а капитаном его назначен голландец Давид Бутлер. Все матросы на нем были иноземцы. Этим не ограничивались. Хотели построить еще суда с целью плавания по морю. Но Стенька Разин сжег первый русский корабль. Планы армянской компании после того пошатнулись. Между тем гости и торговые люди, у которых правительство просило совета, были против дозволения торговать армянам с иностранцами. Армянам дозволили только продавать шелк в казну. Русским не позволяли ездить в Персию, а персиянам дозволили торговать только в одной Астрахани. Одновременно с собиранием в казну серебряной и золотой монеты правительство старалось об отыскании в своем государстве всякого рода руды, особенно серебряной. В 1659 году приказано было в Сибири кликать через Биричей, чтобы всяк, кто ведает где-нибудь по рекам золотую, серебряную и медную руды и слюдные горы, приходил бы в съезжую избу и доносил об этом воеводе. По этим кликам было несколько заявлений, которые, однако, не привели к важным последствиям. Сибирским удальцам, отправлявшимся для отыскания новых земель, давался наказ высматривать, нет ли где серебряной и золотой руды. Правительство также думало найти ее на северо-востоке Европейской России в Пустозерском уезде. Тамошние жители обязаны были искать руду, и это было для них до крайности затруднительно, потому что они должны были бороться с большими препятствиями, а добиться чего-либо не могли, потому что были неискусны и несведущи в этом деле. Примечание. Сам царь Алексей Михайлович очень любил золотые и серебряные вещи и часто проводил время в рассматривании работ серебряников и ювелиров. Обычай наших предков украшать образа окладами развил серебряное мастерство в разных видах. Но в это время царь приказал лучших из мастеров выбирать в приказ золотого и серебряного дела на вечную службу и вообще старался скупать в казну такого рода работы. За неимением своих драгоценных металлов золото и драгоценные камни привозили в Россию из-за границы, между прочим, с Востока – греки, персияне и армяне. Конец примечания. Медь добывалась близ Соликамска и доставлялась в казну по 2 и по 3 рубля за пуд, а продавалась из казны на месте добывания частным лицам по 4 с полтиную, но по своему малому количеству не приносила большого дохода. В конце царствования Алексея Михайловича найдена была медная руда около Оланца и на реках, впадающих в Мизень. Примечание. Правительство давало на обработку этой руды привилегии нидерландцу Иовису и Петру Марселису с условием выписать мастеров из Дании. Конец примечания. Обработка железа производилась на юг от Москвы, близ Тулы и Каширы. Один из самых больших заводов принадлежал Петру Марселису. Его работы производились на 30 верстах между Серпуховым и Тулою. Другой завод на реке Протве – за 90 верст от Москвы по Калужской дороге находился в заведовании Акемы. Заводчики имели свои привилегии и приписные села. На заводах выделывалось полосовое, листовое и прутовое железо, якори, гвозди, мельничные снаряды, двери, ставни, ступы, ядра. У Марселиса делались и пушки. Величайшее затруднение этих заводчиков состояло в том, что трудно было достать мастеровых, и вообще работники обходились очень дорого. Примечание. Надзиратель за работами получал 300 рублей в год, мастер с пуда – алтын, Простой рабочий – 2 копейки с пуда, а кочегар – деньгу. Дрова обходились по 14 копеек за квадратную сажень. Конец примечания. Крестьяне во времена войн Алексея Михайловича находились в утесненном положении, так как владельцы, нуждаясь в издержках по поводу военной службы, старались доставлять себе через их работу более доходов. Тогда крестьяне еще более потеряли свои права и уравнивались с холопами. Прежде запрещено было брать крестьян во двор, но теперь вошли в обычай такие случаи. Когда помещик уклонялся от службы и не могли его отыскать, то брали его крестьян и держали в тюрьме. Когда давалась вотчина, то вотчинник ничем не был связан по отношению к крестьянам. Не было постановлено никаких твердых правил, ограничивающих произвол владельцев. Напротив того, крестьянам вменялось в долг делать все, что прикажет помещик, и платить все, чем он их изоброчит. Примечание. Крестьяне, бывшие на издельной работе, по-прежнему разделялись на выти, полагая обыкновенно в выти по 2 десятины в каждом поле. Эту господскую землю должны были они обработать, убрать хлеб, связать в снопы, собрать в копны, которые назывались сотницами и записывались приказчиками в ужинные книги. В других местах вместо господской работы брали в пользу господина выделенный хлеб 5-й, 6-й или 4-й сноп. Кроме того, владелец облагал крестьян многими мелкими поборами. Иные обрабатывали у помещиков землю на условиях половины, четверти и тому подобное. Такие условия заключались обыкновенно с нетяглыми гулящими людьми. До какой степени было скудно население, видно из того, что в 44 деревнях и 23 починках на северо-востоке России было 100 крестьянских дворов и 106 человек-крестьян. Это, однако, не было повсеместным правилом. Например, в Хлыновском уезде 53 деревни и 44 починка, дворов 133, людей 714, или 103 деревни, 209 дворов, 1550 человек-крестьян. Конец примечания. В боярских вотчинах еще существовали в это время выборные старосты и целовальники по давнему обычаю, но над ними выше стоял приказчик, назначенный от владельца. Находясь в полном повиновении у владельца, крестьяне должны были иногда исполнять по их повелению и беззаконные дела. Так вотчины и помещичьи крестьяне по приказанию господина нападали на крестьян другого владельца, с которым их господин был в ссоре. Эти явления совпадали с произволом, господствовавшим во всем и повсюду. Сильнейший давил слабейшего, низший исполнял беззаконные приказания высшего. Служилые люди по повелению воевод делали всевозможные насилия посадским и крестьянам. Неудивительно, что при такой неурядице разбои были постоянным явлением. В 1655 году правительство, не в силах будучи справиться со множеством воров и разбойников, решилось объявить им всем прощение, если они принесут покаяние и перестанут совершать преступления. Эта кроткая мера, естественно, не могла привести к желаемому успеху, так как не прекращались причины, побуждавшие к побегам и разбоям. Через 2 года... В 1657 году грабежи, убийства, поджоги усилились до такой степени, что правительство разослало сыщиков из дворян ловить разбойников, которые были большую частью из беглых крестьян, и прежде всего обращали свои злодеяния на господ. Сыщики, гонявшиеся за беглыми с отрядами стрельцов, пушкарей и собранных волостных людей, были вместе и судьями, казнили смертью обвиненных и тут же пользовались своей властью для обдирательства народа. Не говоря уже о том, что они отягощали жителей доставкой себе лошадей, пищи, питья, сторожей, они, подобно воеводам, нередко научали ябедников или пойманных ими преступников клеветать то на того, то на другого в участии в разбоях, или в пристанодержательстве разбойников, чтобы потом притянуть оклеветанных к делу и обирать их. Само собой разумеется, от такого обращения только усиливалось бродяжничество, которое правительство хотело искоренить. Военные обстоятельства 1660-х годов прибавляли к числу беглых людей множество ратных, ушедших со службы. Поимка беглых и борьба с разбойниками усиливалась с каждым годом. Правительство то и дело, что посылало то в тот, то в другой край сыщиков ловить посадских, черносошных, вотчинных крестьян, служилых людей, наказывать их и отправлять на места жительства, а разбойников вешать. За всяким таким сыском следовали новые беспорядки. Разбойничьи шайки становились все многолюднее и смелее, народ делался все недовольнее, и таким образом подготовлялась почва для страшного бунта Стеньки Разина, нанесшего такое потрясение в конце царствования Алексея Михайловича.